Глава 11. Косарев. Мы доехали на такси до одного из частных домов, возле которого Артур приказал водителю остановиться. Он выбрался сам и даже не обернулся, чтобы проверить, выскочил ли я за ним следом. Он и так знал, что я не отстану. И я не отставал. На лице у Ивина были решительность и кое-что еще. Это кое-что я узнал, когда увидел, как он идет по тропинке к двухэтажному особняку. Он шел походкой человека, знающего, что ему нужно и как этого добиться. Он был уверен в правильности своих поступков. А вот я уже не столь был уверен в своих. Когда я сел беседовать с Артуром, мне казалось, это лучшее, что можно придумать. Теперь я уже не стал бы столь категорично это утверждать. Артур узнал все о своей сестре, за исключением, кто скрывается под маской гориллы. Он хотел это узнать, поэтому сейчас двигался в жилище, которое снял по приезду в городок. В доме нас встретила симпатичная девушка. На вид ей было лет 25. Одета она была в джинсы и топик. Глаза ее излучали странный блеск, который можно было назвать соблазнительным, дьявольским или просто загадочным. Определенно сказать, что он выражал, я не мог. При появлении Артура девушка хотела что-то сказать, но увидев, что он не один, тут же прикусила язык. «Иди наверх, Лера, и соберись», — велел Артур. Таня стала спорить. Когда она исчезла, я не удержался. «Это владелица автомастерской?» «Все-то ты знаешь», — Артур прошел к столу. «Как раз насчет нее и не все», — с сожалением проговорил я. «Почему она с тобой?» «Она мне помогла». Ивин поднял чемодан и поставил его на стол. «Сначала спасла от смерти, когда я истекал кровью, а затем еще раз. Я обещал ее отблагодарить». «Ну да», — сообразил я. «Захотел поделиться с ней 100 000?» Ответ — нет, не захотел. Артур раскрыл чемодан, затем взял со стола перочинный ножик и им подковырнул в чемодане днище, достал дискеты. «Вот то, что тебе нужно. У меня нет с собой ноутбука, так что тебе придется верить мне на слово. Но если хочешь, можем отыскать машинку. Я их прошлой ночью взял у Милы, так что с дискетами тебе повезло». «А с чем не повезло?» – нахмурился я. «Со 100 000. Их у меня нет, понимаешь? У Милы имеется странная привычка. Она любит делать потайные места в столах. И еще. В одно и то же место разные ценные вещи она не кладет. Мила считает, что нельзя так поступать. Из безопасности. Потому дискеты она припрятала в обычном месте, а вот сумку с деньгами отнесла в камеру хранения. Поэтому дискеты у меня, а деньги у Милы, понял я». «Ты сообразительный. Но я послал ее и Кирю доставить их в кафе. И они их доставят. Так что и тут тебе не стоит волноваться». Он посмотрел на часы и уверенно подвел итог. «Ну вот, через полчаса деньги должны быть на месте». «В таком случае следует поторопиться», и я сделал движение рукой, чтобы взять дискеты. Артур покачал головой и сунул дискеты себе в карман пиджака. «Получишь их вместе с деньгами, и когда скажешь имя». Я не стал возражать. На лестнице раздались шаги. «Как ее ты собираешься отблагодарить, не имея 100 000?» Я внимательно посмотрел на Артура. «Это мое дело», — жестко отрезал он. Лера держала в руке полиэтиленовый пакет. Она была все в тех же джинсах и топике. Ивин посмотрел на раскрытый чемодан, о чем-то подумал и двинулся к выходу. «Чемодан тебе не нужен?» — не удержался от вопроса я. «Не нужен. Мне много уже чего не нужно. И в том числе это барахло». Лера слегка прищурилась. Я думал, что вскоре получу то, что хотел. Я поспешил. Первым увидел перемены в кафе Ивин еще издали и остановился. «Интересно». Он отступил с тропинки к деревьям. «Ты знаешь их?» — спросил я, проделывая тот же маневр и наблюдая за скоплением лиц в кафе. «Я знаю двоих, но этого достаточно». «Достаточно для чего?» «Для того, чтобы понять, нужно поднапрячься, чтобы получить 100 000». Компания в кафе вела себя оживленно, и это оживление отнюдь не радовало глаз. «Ты-то что стоишь?» — вдруг прошипел Артур, взглянув на Леру, которая продолжала торчать на тропинке. «Не маячь!» Понаблюдав еще несколько минут за заведением, Артур с чувством сказал. Вот не люблю, когда простое неожиданно перерастает в очень сложное. Ну что стоило, скажите, взять сейчас эти проклятые деньги? Так нет же. Он тяжело вздохнул. Придется повозиться. С последним трудно было не согласиться, и я вновь пожалел, что у меня нет с собой оружия.